Глава 5. Свечи Хельги расходились в два счета. Они приносили ей хороший прибыток. Ну, а воск всегда предупреждал, с каким человеком можно иметь дело, а от кого жди неприятностей. Ирония судьбы заключалась в том, что Хельга была отличной повитухой и к своим 39 годам приняла не одну сотню младенцев, так и не родив собственного. И только про себя никогда не могла узнать ни у воска, ни у карт, ни у духов, сможет ли когда-нибудь. Раз в год, на летний праздник плодородия, она отправлялась далеко-далеко, чтобы попытать счастье в чужих деревнях. Но еще ни один из ее прыжков через костры с молодыми парнями и поиски цветка папоротника не принес ни папоротника, ни беременности. Вот и сейчас она думала, а стоит ли вообще? В ее возрасте уже многие детей женили. Но все-таки решила для себя, что если в 40 лет не забеременеет, то поставит на этой идее крест. Хотя в ее деревне никто и не думал, что у знахарки могут быть дети в таком возрасте. По весне Хельге приснился сон. Молодая девица, странно одетая, с мозолями на пальцах, истово мотала куклу неразлучников и что-то бормотала. Хельга прислушалась и поняла, что просит она о суженом, да так обреченно, как она сама обреченно думает о ребенке. Утром травница раскинула карты и увидела, что суженый у девицы есть, только как будто запутаны их пути дорожки. Ходят по одним и тем же улицам, а встретиться никак не могут. И тогда решила Хельга ей помочь. Хотя и чувствовала, что не родилась еще та девица на белом свете, да и если во сне появилась, то рано или поздно это случится. В следующее полнолуние пошла знахарка на свою тайную поляну, где проводила ритуалы. Достала две восковые фигурки, мужскую и женскую, и клубок ниток. Размотала его, один конец привязала к женской фигурке, а другой — к мужской. Спутала нить и разожгла огонь. Когда костер ярко разгорелся, Хельга запела и начала распутывать нитяную путаницу. И как ниточка бежит, путь дорожку оградит, молодцы и девицы, судьбы их соединит, сердце к сердцу застучит милостью волшебницы, нитка распрямляется, парочка встречается, да любовь рождается, деток прибавляется. Когда нитка была распутана, Хельга стала попеременно наматывать ее на фигурки, пока они не приблизились друг к другу, и связала их запястья вместе, а потом бросила в костер. «Уля, ты станешь моей женой?» Саша стоял перед ней на одном колене на безлюдной дорожке в Коломенском парке. На глазах Оли выступили слезы. Она столько ждала этого момента. Она так мечтала встретить его, и вот, наконец, он. Настоящий, из плоти и крови, стоит перед ней с кольцом в открытой коробочке и улыбается самой прекрасной улыбкой на свете. А она? Она просто не имеет права ему не сказать. Нельзя начинать семью со лжи. Даже если не открыто врешь и не договариваешь, такие вещи нельзя скрывать от того, с кем собираешься провести всю жизнь. Но если сказать, можешь и не провести. Оля сделала глубокий вдох, взяла Сашу за свободную руку и потянула на себя. «Прежде чем я отвечу, ты должен кое-что обо мне узнать». Вставая, Саша обеспокоенно посмотрел на девушку, но руку не забрал. В другой руке так и осталась открытой коробочка с кольцом. Оля повела его к ближайшей лавке. «Понимаешь, Саш, есть одна вещь, узнав о которой, ты можешь передумать». Он смотрел на нее. «Ты умираешь?» — спросил Саша единственное, что пришло в голову. «Что? Да нет же». Ольга сбилась со своего серьезного настроя и улыбнулась. «Уже хорошо», — кивнул Саша, улыбаясь в ответ. «Значит, все остальное сможем пережить». Улыбка сошла с лица Оли. Она глубоко вдохнула и на выдохе произнесла. «В общем, мой отец, скорее всего, был болен психическим расстройством». «И, — не понял Саша, — Ну, такие вещи могут передаваться по наследству. Я не знаю, каким именно. Он вроде не лежал в больнице, и какого-то официального диагноза у него не было. Мама говорила, что он странно себя иногда вел, и я очень боюсь, что могу передать это нашим детям». Саша присмотрелся внимательнее к Ольге, но когда понял, что она говорит серьезно, улыбнулся и притянул ее к себе. «Вот, Оль, ты такая умная, а такая дурочка. Нашим детям ты сможешь передать только свою красоту, доброту, заботу и нашу любовь. Поняла?» По ее щекам покатились слезы, а плечи опустились. Облегчение. То, что она считала самым страшным и позорным своим секретом, то, что могло, по ее мнению, оттолкнуть Сашу, на его взгляд оказалось глупостью. «Правда?» «Ну, конечно. Ты слишком забиваешь себе голову разной ерундой». Оля в ответ робко улыбнулась. «А теперь давай говори, выйдешь за меня замуж?» «Да». Девушка обняла любимого. «Ты самый замечательный человек в моей жизни». Свадьбу решили справить через полгода. И чем ближе подходил этот день, тем больше Олю одолевали сомнения. А действительно ли она достойна Саши? А сможет ли на самом деле родить ему здоровых детей? А что, если родится мальчик? Ведь из интернета она узнала, что ген болезни мать чаще передает именно сыну. А точно ли отец был болен? Или это просто алкоголизм? Эти метания не давали ей нормально спать. Часто снился сон, что, будучи беременной, она хочет избавиться от ребенка.